подпольная школа. Петька был потрясен неожиданной гибелью Коли Науменко. Ночью долго не мог заснуть. Когда сон пришел, его стали мучить кошмары. На нары лезли всякие зубастые чудовища, похожие то на крокодилов, то на гигантских пауков. Они хватали за руки и за ноги, кусали, подбираясь к горлу. Петька отбивался, они все лезли и лезли. Стало трудно дышать. С криком он проснулся и долго не мог прийти в себя. Где он? Почему вдруг очутился в этом темном, душном бараке, а не лежит в уютной спальне детдома? Бухенвальд, 8-й блок. Петька вспомнил, что было днем. «Коля, Коля!» «Может быть, и завтра кого-то из ребят не станет. И меня могут убить. Нет, все равно как-нибудь вывернусь. Не будь я Петькой плохой». Вдруг послышалось всхлипывание. Петька насторожился. «Да, кто-то плачет». Осторожно, чтобы никого не потревожить, блоха соскользнул с нар. Кто-то из ребят бредил. Наверное, как и Петьке, ему снятся кошмары. Петька прошел вглубь флигеля и остановился. «Эй, кто тут не спит?» – тихо спросил он. «Я...» – послышался дрожащий голос с верхних нар. «Чего тебе?» Петька подошел ближе. «Это я, Петька Блоха. Ты чего тут разревелся?» «Колю Науменко жалко. Мы с ним вместе спали. Вместе за столом сидели. Тебя как звать?» «Илюша, да меня здесь все воробьем зовут, потому что я такой маленький». «А тебе сколько лет?» 10. «Да, немного еще». «Ну, а плакать тут, брат, нечего», — поучительно, как старший, сказал блоха. «Слезами делу не поможешь. Спать надо». «Жалко Коля», — опять всхлипнул малыш. «Значит, вы с ним хорошими друзьями были?» «Ага, он всегда был такой добрый. Вроде старшего брата». «Давай я с тобой буду дружить», — предложил Петька. «Давай», — обрадовался Илюша. «Забирайся ко мне и ложись вот тут, где Коля». «Ладно, я хоть и блоха, а не кусаюсь». Илюша тихонько рассмеялся. Петька нащупал босой ногой край нижней нары, ухватился обеими руками за среднюю и забрался наверх. Илюша немного потеснился. Петька лег. «Ну, теперь давай храпеть». Наступило утро. «Подъем! Быстро оправить нары и выходить строиться на зарядку», — объявил Володя Хлопцев. «Шевелись, шевелись, ребята! Надо по-военному. Встал и готов, как штык». Володе Хлопцеву было 24 года, но выглядел он пожилым человеком. Война, плен, постоянные опасности состарили парня. Обострились скулы. По всему лицу расползлись преждевременные морщины. Все это давало основание ребятам звать его дядей. Как Яков Семенович Гофтман, Володя Хлопцев любил заниматься с детьми и старался как-то скрасить их безрадостные дни в лагере смерти. Каждое утро ребята под его руководством занимались гимнастикой. Она нисколько не напоминала детям те издевательские упражнения, которые придумывали для них эсэсовцы и зеленые в карантинном лагере. Петьке нравилась утренняя зарядка. Он каждый день щупал свои бицепсы на руках. Крепнут ли они? Может, они и не очень крепли. Все же Петька был уверен, что закалка ему пригодится. «Вырвут же я когда-нибудь из лагеря», — думал он, — «и сразу вступлю в армию, буду колошматить фашистов». Выходили ребята на гимнастику в колодках, штанах и рубашках. Если было холодно, надевали пиджачки. Никто не дрожал, не стучал зубами. Голос у дяди Володи был ласковый. Парень ни на кого не кричал, и всем было во время зарядки как-то радостно, светло на душе. Рядом с Петькой теперь обычно стоял маленький ростом Люша Воробей и также старательно выполнял упражнения. И вообще никто из ребят не был против гимнастики. Раз дядя Яша и дядя Володя велят заниматься, значит, надо. Они лучше знают, говорили дети. Однажды после гимнастики Петьку подозвал дядя Яша и, сунув в его руку маленькую прямоугольную бумажку, сказал: «Не теряй! Это освобождение от работы на целых 5 дней. Пока посидишь в бараке, а там посмотрим». Петька удивился. «Мне освобождение? Где вы его взяли? Ведь я не болен, но у врача не был. А вам дядя Яша за меня не попадет?» «Не беспокойся. Где взял, это не важно. А если уж ты так очень интересуешься, скажу так. Хорошие люди в больнице. Они и помогли достать эту бумажку. Понял, Петя? А теперь иди завтракать». На столах лежали прямоугольные буханки хлеба. Каждая была разрезана на три части. Весов у штубендистов не было. И они разрезали хлеб на глазок, стараясь делить так, чтобы никого не обидеть. Порции ребята раздавали следующим образом. Старший стола Митя Бужу отворачивался, а Петька или еще кто-то дотрагивался рукой до куска и кричал: «Кому?» Митька называл кого-нибудь, и пайку передавали по назначению. Некоторые съедали хлеб быстро, жадно. Другие не торопились и старались подольше растянуть процесс еды. Но от этого они, конечно, ничего не выгадывали. Илюша Воробей, получив свою порцию, долго разглядывал ее со всех сторон. Потом стал лизать серую муку, прилипшую к корке. Лизал осторожно, чтобы не пропала ни одна пылинка. Тщательно осмотрев то место, где лежала пайка, он подобрал мелкие, слипшиеся мучные комочки. Сейчас он действительно напоминал голодного воробушка где-нибудь на мостовой, трескучий мороз. Мука, из которой немцы пекли хлеб для узников, не настоящая, из перетертого дерева. Но и такого хлеба выдавали очень мало. Приходилось дорожить каждой крошкой. Убедившись, что крошек больше нет, Илюша вынул из кармана плохонький самодельный складничок, подаренный ему Колей Науменко, и, отрезав третью часть пайки, завернул в небольшую тряпицу, сунул в карман. Остальное съел за столом, ни крошки не уронив. Жевал он медленно, запивая водой, чуть сладковатой от сахарина. Но так как хлеба и воды было очень мало, завтрак Илюша, как и все дети, закончил быстро. Вскоре барак опустел, все ушли на утреннюю поверку, которая совершалась на Апельплаце. По окончании ее назад в барак вернулись лишь самые маленькие ребятишки, клопы 7 и 8 лет. Они были освобождены от работы благодаря настойчивым хлопотам немецких коммунистов. Вернулся с поверки и Петька Блоха. Его выпустили из железного кольца охраны, оцепившей площадь. Бумажка, данная Гофтманом, сыграла свою роль. «Я пришел, дядя Яша!» «Очень хорошо», — штубендист вынул из-под шкафа несколько выструганных деревянных реек и две фанерные доски. «А теперь давай-ка, Петенька, поработаем. Это не в каменоломне. Будешь мне помогать?» «Конечно!» — с готовностью ответил Блоха. «Какие хорошие рейки! Где вы их достали?» «Если справку тебе удалось достать, так почему бы этим вот не разжиться?» Он кивнул на рейки и фанерные доски. «Наши ребята из столярной мастерской тайком сумели принести. Они свое дело сделали, а вот нам с тобой предстоит все это собрать». У дяди Яши оказался кое-какой инструмент. Он быстро сколотил две рамки, вставил в них листы фанеры, соединил обе дощечки так, чтобы можно было их складывать и раскладывать. Внутренняя сторона фанеры была выкрашена черной краской, даже поблескивала, что-то напоминая Петьке. «Догадываешься?» — с лукавинкой спросил Гофтман. «Объявление, наверное, вешать». «Ну нет!» К обеим рамкам дядя Яша приделал навесочки, затем вбил в стену барака два гвоздика, замазав их под цвет стены. «Маскировка! Ну-ка, подай мне доску!» Петька подал, и дядя Яша повесил свое изделие на гвоздике. «Ну, а теперь понял, что к чему?» И, не дожидаясь Петькиного ответа, пояснил. «Столы и скамейки — это вместо школьных парт, а классная доска — перед тобой. Что еще нам нужно для занятий?» «Мело бы надо», — сказал Петька. «Верно, а вот и он». Яков Семенович сунул руку в карман и показал Петьке маленький брусочек. Подойдя к доске, четко написал: «У нас будет школа». Петька от удивления вытаращил глаза. «Это точно?» «Точно», — Только ты не очень громко кричи. Лагерное начальство такую нам школу задаст, если пронюхает. Перейдя на шепот, Петька стал спрашивать. А кто же нас учить станет? А тетради, карандаши, резинки? Ну, резинок, может, и не будет, а все остальное постараемся добыть. Есть в лагере люди, которые хотят, чтобы даже здесь, в этом аду, советские дети были грамотными людьми, чтобы они не отстали от своих сверстников, живущих на родине. Самые маленькие узники, освобожденные от работы, сгрудились около доски. Никто из них еще не умел читать, и надпись, сделанная дядей Яшей, была им непонятна. Но когда они услышали слово «школа», ликованию не было предела. Дядя Яша объяснил им, что все это надо держать под строгим секретом. Он знал, что дети, познавшие тяжести Бухенвальда, отнесутся к его просьбе так же ответственно, как и взрослые. «Ну, Петя, теперь сними доску, сложи ее и унеси в спальню. Спрячь хорошенько под свой матрас, я на тебя надеюсь». «Так вот почему доску сделали складной», — с восхищением подумал Петька. «Такую легче прятать». Доска лежала под матрасом 3 дня. На 4-й день начались занятия. Посмотреть, как ребята учатся, пришел старший 8-го блока Франц, австрийский коммунист. Он деятельно участвовал в организации русской школы, хотя знал, если эсэсовцам удастся пронюхать что-нибудь о школе, то быть ему на виселице в числе первых. Но стоило пожертвовать жизнью для того, чтобы дети в Бухенвальде учились. Блоковый сидел вместе с ребятами и внимательно слушал старого русского учителя Николая Васильевича Федосеенко. Франц не все понимал, о чем говорил этот седой человек, которому было очень трудно стоять перед ребятами, и он опирался высохшими костлявыми пальцами о передний стол. Это был горячий энтузиаст своего дела, не боящийся самых страшных последствий. Говорил учитель с жаром, вдохновенно. Его старческий, надтреснутый голос то опускался до таинственного шепота, то грозно гудел. Как любили его, наверное, те ребята, которых он учил на свободе. Полюбят его и маленькие пленники, одетые в полосатые халаты. И те из них, которые останутся живыми, выйдут из фашистского пекла, никогда не забудут о подвиге старого учителя. Франц в его речи часто улавливал слова «Родина», «Советский Союз», «Наша Красная Армия», «Победа». Он их понимал. Ребята сидели, не шелохнувшись, не пропуская ни одного слова учителя. Илюша забыл даже про голод и уже не проверял, цела ли у него в кармане завернутая в тряпку четвертинка хлеба. Взгляд его не отрывался от старого учителя. Уж очень интересно рассказывает этот дедушка. Он обещает научить детей писать и читать. А Илюше так хочется самому читать книжки. Дома из-за болезни он не мог посещать школу. Когда выздоровел и с нетерпением дожидался осени, вдруг началась война. Во всем виноваты фашисты. Илюшу они схватили на базаре, куда он пришел выменять картошки. Мать в то время лежала больная. Илюша ходил по базару среди умилой толпы и напевал, чтобы не было так скучно. А к песням его прислушивались. Людям они напоминали то недавнее время, когда они были счастливы. Кое-кто утирал слезы. И Илюша запел громко строевую песню, которую он выучил у красноармейцев в военном городке. Отец его был командиром Красной Армии. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять. Но тут с ним случилось то же самое, что с юным барабанщиком, не успевшим до конца пропеть свою песню. Правда, мальчика не сразила пуля. Его схватил в охапку немецкий солдат и бросил в крытую машину. И что только тогда творилось на базаре, вспоминать Илюше страшно. Не он один попал в черный фашистский фургон. Дядя Яша объявил перемену, когда старый учитель устало сел на скамейку. Перемена, как весело она проходит в советских школах. Совсем не то в подпольной школе. Дядя Яша предупредил ребят, чтобы все было тихо, как в обычное время. Да они и сами понимали, шум, крики могут привлечь внимание эсэсовцев. Некоторые ребята остались сидеть на скамейках, другие, тихо переговариваясь, прогуливались по бараку. Петька ходил вместе с Илюшей, и, несмотря на то, что желудки у них ныли от голода, два друга были настроены весело. В жизни у них произошло большое событие, особенно у Илюши. Желание учиться так сильно, что его можно сравнить лишь с мечтой быть сытым. Вспомнив свой разговор с Митей, Владиком и французом Жаном, Петька неожиданно спросил. «Как ты думаешь, Илья, когда человек счастливым бывает?» Илюша не сразу понял Петьку. «Ну, понимаешь, что бы ты хотел сильнее всего?» «Мне сильнее всего хочется сейчас уехать домой к маме, папе и бабушке. Я хорошо поем, а потом пойду в школу». И тихонько добавил. «Буду учиться очень хорошо». И вдруг, как тогда ночью, он начал потихоньку всхлипывать. У Петьки острой иглой кольнуло сердце. «Ну, это ты зря!» — пытался он успокоить. «Слышал, что говорил учитель? Придет время, мы все будем дома. Наши фашистов почем зря бьют. Сейчас они назад, за Киев откатились. То ли еще будет. Набьем мы им морду, до ихнего Берлина дойдем. Твой отец тоже дойдет до Берлина». «А может, он и сюда придет?» – оживился Воробушек. «Конечно, придет сюда с бойцами, всех эсэсовцев перебьет и нас освободит. Ты только не плачь больше». «Не буду». Дежурный объявил о начале следующего урока. Все быстро расселись и приготовились слушать. Илюша вспомнил о своей четвертинке хлеба и пощупал ее рукой. «Все острее края корки». А середина провалилась, осела. «Надо бы съесть на перемене», — подумал мальчик, глотая слюну. «Нет, хорошо, что не съел. До ужина еще далеко. Съем на второй перемене». И он вынул руку из кармана. «Ну а теперь, ребята, приготовьте тетради и карандаши», — сказал учитель, ласково оглядев своих учеников выцветшими, усталыми глазами. «Будем учить буквы». Он взял кусочек мела и подошел к доске, которую Петька принес из спальни. Бледная худая рука старика немного дрожала. Он неторопливо, старательно вывел первую букву. «Это буква А. Повторите за мной». «А-а-а!» – протянули негромко дети. Потом на доске появилось еще несколько букв. Ребята не только повторяли их название вслед за учителем, но и записывали в тетрадках. «Чем не настоящая школа?» Занятия шли успешно. Написав в тетрадке очередную букву, Илюша горделиво оглянулся в сторону Петьки. Но того почему-то на месте не оказалось. Куда он вдруг пропал? На сторожевых вышках, окружающих Бухенвальд, как всегда, день и ночь стояли часовые. Эсэсовцы, вооруженные автоматами. Спокойно пил коньяк в своем кабинете начальник лагеря. Если бы знали они, что в восьмом блоке русские дети изучают грамоту. Не узнают. У входа в барак дежурят надежные ребята. Сейчас стоял на часах Петька Блоха. Вернее, он не стоял, а потихоньку похаживал, беря в руки то метлу, то скребок. Возле барака уже ни одной соринки не осталось, а он все наводил чистоту и зорким глазом поглядывал вокруг, не грозит ли опасность. Особенно внимательно Блоха следил за главными воротами лагеря. Вот в лагерь через железную арку прошел эсэсовец. Петька провожает его взглядом и старается угадать, куда пойдет немец. Наверное, в ревир или в свинарник, свиньями любоваться. Примечание, ревир в данном случае больница. Вот через ворота прошел еще один. Этот быстрыми шагами направился к кухне. Жрать захотел. Эсэсовцы могли появиться отовсюду. Вывернется какой-нибудь из-за угла барака, и тут нужно не прозевать. Промедлишь немного, растяпишь рот, но и беда случится, не успеют в бараке вовремя спрятать классную доску и все остальные ученические принадлежности.